вот во время предыдущего выступления тут была сказана замечательная и совершенно правдивая фраза про то, что про то, как обращаются на телевидении со всеми нами, поющими. Но правда, вот, мне до сих пор еще никто не предлагал там, писать песни на плохие стихи. Я думаю, что в силу нашей репутации мне такого никогда не предложат, по счастью. Максимум, на что мы пошли, это мы переделали пару слов незначительно, когда нас на московском телевидении записывали. Там в песне «Чай» там пришлось заменить «плохая семья» на «неплохая семья». Плохих семей у нас не бывает, поэтому, значит, там была неплохая семья у нас. Ну вот, и песня, посвященная как раз такого рода инцидентам, по поводу литовки. Вот, честно говоря, когда после Тбилиси группа «Аквариум» была солидно прикрыта, я радовался как безумный, просто скакал на месте от восторга и визжал, потому что больше не нужно было литовать тексты, ходить каким-то инстанциям, объяснять, почему вот я написал так, а не иначе, почему я им такой образ выбрал, почему у нас песни пессимистичные. А просто можно было писать и петь совершенно свободно. Это очень сильно как оздоровляюще действует на психику. И вот песня как раз написана в период наших домашних концертов. Мы полгода, там, где-то месяцев 8 играли по домам, по клубам, там, по квартирам, где угодно. Ну просто даже не песня, так зарисовка скорее. Кладбище грязь, пол шестого, мать-земля сегодня сыра, и в ней стоят хорошие парни, хотя должно быть пьяны с утра. Но как не пить при такой работе? И я храню для них водку в пальто, и мне хотелось бы петь об этом, но этот текст не залетует никто. Спешит на работу, он спешит на работу, не торопясь. Похоже, что ему все равно, успеет ли он к 9 часам. Осенний парк, опавшие листья, такая прекрасная грязь. Он был инженером, теперь он сторож, он выбрал себе это сам. И его беломор горит на лету, и это новая жизнь на новом посту, это новая жизнь на новом посту, новая жизнь на новом посту.